Глава 5. Алена. «Утро добрым не бывает». Еще никогда эта фраза не была так актуальна, как сегодня. По ощущениям, за ночь я заработала растяжение всех мышц, сорвала связки, натерла горло, а моя несчастная вагина... ее словно 8 часов имели отбойным молотком. В принципе, если отбросить редкие поцелуи и один позорный минет, примерно так меня и трахали. Товарищ майор оказался не только озабоченным чудовищем, но еще и убежденным марафонцем. После языкастого подготовительного петинга он качественно выбил мною пыль из кровати, проверил на прочность каждую пружину новенького с ценником матраса, во время второго подхода чуть не опрокинул угловой диван, а на пятом сломал дверцу у шкафа-купе. Если совсем прямо, он ее вынес, снес с направляющих мною как тараном. Что происходило с телом после 5-го акта, я не помню. Спасая остатки гордости, сознание ушло в отключку до самого утра. Последние картинки, сохранившиеся в памяти, падающая дверца, влажный след от попы на зеркале и мускулистые руки, подкидывающие меня вверх и опускающие на здоровенный горячий член. Самое откровенное порно, какое я могла представить. Маленькая часть упражнений, которые мы с майором отрабатывали до самого рассвета. Что там было про сову на глобусе? В моем случае у совы было все. В топе насыщенных ночей это однозначно вышло на первое место. После такого отгула мне срочно нужен выходной, а еще лучше отпуск. От досады так и хочется пнуть спящее чудовище в мощное татуированное плечо. А еще лучше потребовать, чтобы договорился с другом Касьяновым на восстановительный отпуск. К счастью, сегодня мозг включается быстрее, чем язык. Боясь разбудить эротического террориста, я осторожно сползаю с постели и, стараясь не стонать от боли в мышцах, сбегаю в соседнюю комнату. Не самый быстрый в моей жизни марш-бросок, но мистер отбойный молоток вроде бы никак не реагирует. Пока я спешно натягиваю платье на голое тело, майор переваливается с одного рельефного бока на другой, словно специально демонстрирует мне свой упругий и загорелый зад и, обхватив подушку, пару раз всхрапывает. К своему стыду я ненадолго залипаю на этой умилительной картине, пытаюсь понять, что за странное тепло разливается в натруженном месте. А затем делаю то, что нужно было сделать еще ночью. Открываю дверь квартиры и бегу. Как только оказываюсь на улице, питерская свежесть тут же скручивает мои вялые извилины в правильные клубочки. Мне становится обидно за свое эпическое падение. Горько за то, что снова позволила мужчине пользоваться моим телом. И стыдно перед коллегами, которые все видели и наверняка все поняли. Дура. Ругаю я себя вслух. И будто привет свыше, тут же получаю сообщение от соседки. «У нас все хорошо. Звонила твоя мама, просила, чтобы ты с ней связалась». Ничего необычного. Мама частенько просит перезвонить, и все же я напрягаюсь. Внутренний голос шепчет: «Хватит с тебя на сегодня острых ощущений». Но хорошая дочь быстро побеждает эту мою мудрую часть. «Привет», — произношу я в мобильный после окончания длинных гудков. «Маша передала, что ты звонила?» «Привет, девочка». Вместо мамы отвечает папа. «Люда завтрак готовит. Занята». «Ясно. Как ты сам? Как у вас дела?» Я ныряю в полупустой трамвай и с опаской оглядываюсь назад. Кажется, мой побег прошел удачно. За мной никто не гонится. Ни на своих двоих, ни на машине. «Дела так себе», — с печальным вздохом произносит папа. «Соскучились мы с мамой. Все ждем, когда ты одумаешься и вернешься. «Пап, этого не будет». Объясняться бесполезно. Раньше я пыталась. Рассказывала об угрозах и побоях, плакала в надежде, что самые близкие поддержат и поймут. Но Марат всегда был слишком хорошим зятем. Бывший боец ММА, владелец собственного клуба, успешный бизнесмен и один из самых уважаемых людей в городе. Мама готова была молиться на него. Папа хвастался в бане перед соседями и коллегами. С появлением в моей жизни Марата в нашей скромной трёшке случился ремонт, у отца появилась новая «Лада», А у мамы современная стиральная машина с функцией сушки. Мой муж казался мечтой любых родителей. А что касается всего остального, у профессионального бойца хватало опыта, чтобы бить без следов и тяжелых последствий. «Алена, мы Пашу уже 4 месяца не видели. Внук растет вдали от бабушек и дедушек. Мы даже вашего адреса не знаем, чтобы передать подарок или приехать в гости. Считаешь это нормально?» «Пап, мама поэтому звонила?» «Наверное, голос твой услышать хотела. Или с внуком поговорить, хоть по телефону». Наблюдаю, как на следующей остановке молодая пара тискает малыша. С виду он всего на год младше Паши. Счастливый, довольный и смеющийся. «Пусть перезвонит через часик». Закрываю глаза. «Я буду дома, передам ему трубку». «А мне, значит, ничего сказать не хочешь? Ни как у тебя дела, ни как работа, ни как здоровье?» «Пап, после бессонной ночи у меня нет никаких сил ругаться или спорить». «Ладно, ладно», — миролюбиво сдается отец. «Не говори ничего. Все равно у меня для тебя сюрприз». «Что?» «За прошедшую ночь я должна была разучиться, пугаться и удивляться. Майор хорошенько поработал в этом направлении. Однако от голоса, который слышу в трубке, внутри все обмирает».